Глава 18. Бернард. «Меня прокляли. Наверняка прокляли. Это просто капец какой-то». Фон Латимер горестно вздыхала, помешивая ложкой давно остывший бульон. Пышный локон выбился из прически, подчеркивая заострившиеся скулы, а халат едва держался на круглом плечике, готовый вот-вот сползти и обнажить куда больше, чем допускали приличия. Но, вопреки здравому смыслу, Бернард испытывал отнюдь не вожделение. В сердце просочилась жалость. Как мог он пытался вытравить эту заразу, но разве чувства спрашивают голову? Зельеварение — редкий дар. Ну вот, не сдержался. Однако его неуклюжая попытка оказалась тщетна, герцогиня не среагировала. «Зачем мать вообще меня рожала? Жила бы себе одна. У нее неплохо получалось». Девушка росла без отца или он их бросил? «Любые трудности однажды проходят, госпожа. Говорит мне тот, у кого кандалы на руках», — улыбнулась криво. «А хочешь, освобожу тебя прямо сейчас? Что мне надо сделать? Просто пожелать? Вроде так в книге написано». «Хорошо. Значит так, Бернард, ты...» Он и сам не понял, как успел заткнуть герцогиню поцелуем. Не должен был. Лишь мгновение отделяло его от свободы, а фон Латимер от смерти. И сейчас он не готов был вершить правосудие, зато мог сделать кое-что другое. Волна жара ударила в пах, будоража греховные фантазии. Зверь, до этого смирно сидевший на поводке разума, одним рывком стряхнул с себя оковы сдержанности и выбрался на волю. Герцогиня трепыхнулась, но очень неубедительно, а кандалы ослабли, становясь почти невесомыми, незаметными. Девчонка хотела его, а Бернард не собирался отказываться. Несколько быстрых движений, и вот они уже в постели. Поясок халатика шелковой змеей соскользнул на матрас, открывая путь к соблазнительному пеньюару. Ах, чертовка! Когда она успела купить эту восхитительную изморозь кружев? Пышная грудь слегка просвечивала сквозь ажурную вязь нитей, а острые вершинки манили испробовать их на вкус. Отказываться Бернард не стал. Девичий стон вздоха звучал нежнее райской песни. Зверь вторил жарким рычанием, обещая самые страстные ласки. И в этот раз Бернард не стал возражать своему животному «я». Нагло поднырнув ладонью под подол, зацепил когтем панталончики и в два счета избавил госпожу от лишних тряпок. Да, вот так хорошо и безумно вкусно. Сладостный аромат желания впитывался в кровь, подстегивая наплевать на нежности и, наконец, взять то, что положено ему по праву. Госпожа так нетерпеливо ёрзала. Тёрлась о его ладонь, уже вся мокрая и горячая. Так зачем медлить? Играючи, перевернув красавицу на живот, Бернард самым обыкновенным образом задрал подол халатика и чуть не застонал, жадно разглядывая призывно откляченный задок. «Да вы маленькая развратница, госпожа», — прошипел, собирая пальцами влагу. Ее было так много, что даже бедра блестели от смазки. Ответом ему стал глухой стон. Бесстыднице нравилось. Елизавета нетерпеливо двигала бедрами, пытаясь насадиться на ласкавшие ее пальцы, а когда не получилось, неожиданно выгнулась, поднырнула ладонью между расставленных ножек и ухватила его за еще спрятанную в штанах напряженную плоть. Бернард аж рычанием подавился от неожиданности. «Руки!» И как следует хлопнул по мягкой дольке. Красавица ойкнула, но не отпустила, сжала сильнее и дернула к себе, намекая, что неплохо перейти бы от ласк к делу. Медведь захлебнулся восторженным воем. «Какая женщина! Его! Только его и больше ничья!» Бернард стиснул зубы и, перехватив хулиганку за бедро, звякнул пряжкой ремня. Хватка ослабла, а ему только этого и надо было. Вывернувшись из цепких пальчиков, он подхватил валявшийся поясок, с воистину животным проворством поймал шаловливые ручки и быстро привязал их к спинке кровати. «Ты охренел?» Елизавета дернулась, но было поздно. Медведь накрепко привязал запястье, скрутив из пояса какую-то хитромудрую петлю. «Пусти!» — затрепыхалась, пытаясь высвободиться. Но куда там? Ей отвесили еще один смачный шлепок. «Госпожа плохо себя ведет», — мурлыкнул этот извращенец. «Госпожу следует наказать». «Я приказываю!» Подавилась стоном, почувствовав, как внутрь толкается твёрдое. От новизны ощущений перехватило дух. Внизу живота мучительно сжалось. Один раз, другой, третий. И стоило медведю толкнуться снова, Елизавета кончила, как распутная девка, с криками и униженными всхлипами. На периферии слуха мелькнуло восторженное звериное рычание. Глубокими толчками Бернард врезался в сокращавшееся лоно, продлевая мучительное удовольствие. Голова кружилась. Обмякнув в шёлковых путах, Елизавета только вздрагивала, когда на многострадальную попку обрушивался ещё один шлепок. Но боли не было. Каждое прикосновение впитывалось под кожу сладким ядом, разжигая между ног искры нового оргазма. Это было быстро и настолько ярко, что казалось, она вот-вот лишится чувств. Воздуха не хватало, сил тоже, а когда мужчина дёрнул её на себя и ухватил за грудь, её хрип смешался с долгим мужским стоном. Вогнавшись до упора, Бернард кончил, и она вместе с ним. Если можно во время оргазма увидеть звёзды, то она сумела рассмотреть Вселенную. По венам неслись огненные волны удовольствия, а между ног сокращалось так сладко и часто, что, казалось, один её оргазм перетекает в другой. Но ненасытный медведь не собирался останавливаться, мял её грудь, сжимая чувственные до боли вершинки и крепко прикусывал основание шеи, словно хотел запустить под кожу клыки. Елизавета дрожала, послушно принимая всё, чем одаривал её любовник. Мышцы разом ослабли, и когда медведь всё-таки отстранился, она без сил рухнула на постель, отчаянно пытаясь не лишиться сознания. Перед глазами плескалась искристая тьма, а тело вдруг потеряло вес. Казалось, ещё немного, и земное притяжение перестанет действовать, но медведь повалился рядом, стискивая её в объятиях и освобождая связанные руки. Госпожа такая горячая, зарычал, бесстыдно трогая между ног. Мужские пальцы скользнули к попке, растирая по тугому колечку обилие влаги. И такая тугая. Бернард надавил, слегка проникая внутрь, но Елизавета могла только вздыхать, позволяя невольнику забавляться с её телом, как вздумается. «Пожалуй, мне следует уделить больше внимания вашему телу». «Бернард», — захрипела, пытаясь увильнуть от продолжения банкета. «Мне нравится, как ты кричишь моё имя», — рассмеялся невольник. «Хочу ещё». И, подхватив её под коленку, вновь наполнил собой. Бернард. Госпожа сбежала в царство грёз далеко за полночь. Вопреки угрозам, а потом мольбам, девочка оказалась страстной, что гулящая кошка, и своевольной. Зверь довольно облизнулся. Ему нравилась непокорность истинной, приносившая в близость острую перчинку новизны. Обычно самки быстро покорялись альфе, позволяя делать с их телом всё, что заблагорассудится. Но Елизавета никогда не сдавалась без боя, особенно когда он решился изведать ещё одно нежное местечко. «Не смей, слышишь? Я это так не оставлю, я...» Бернард самодовольно ухмыльнулся, вспоминая сладкие стоны, которые пришли на смену ругани. Он был осторожен, к тому же слюна оборотня помогала унять боль. Госпожа осталась довольна, а её упругая задница как следует обработана. В паху снова заныло. Зверь старался как можно скорее зачать дитя, хотя запах Елизаветы пока не обрёл той самой глубины, которая подсказывала оборотню о готовности женщины стать матерью. Бернард перевернулся на другой бок и взглянул на спавшую девушку. Перед тем, как заснуть, Елизавета выгнала его обратно на шкуру возле камина, а он так рассчитывал полакомиться на утро сонной, готовой на всё девушкой. Камень, спрятанный на груди, вновь дал о себе знать едва заметным теплом. Бернард поморщился. Да, он помнил про свою клятву и мог бы сейчас бежать по лесу на четырёх лапах, свободный во всех смыслах, но бросился затыкать глупышку поцелуем, потому что ему нужно время, только и всего. Не может ведь наследник рода Бурых уйти из замка врага без трофея. Уткнувшись в шкуру, Бернард тихо застонал. Жалкое оправдание. Даже зверь потешался над ним, указывая на совершенно неприглядную правду. Разве заслужила ни в чём не повинная душа участи жертвы? Девчонка такая же заложница ситуации, как и он, так может рассказать? Бернард рывком сел. оглянулся по сторонам, нервно потирая грудь, а потом встал. Ему нужен воздух. Клятва запрещала покидать госпожу, но и окна будет довольна. Однако стоило ему приоткрыть раму, как Бернард прилип к стенке, напряженно вглядываясь в густую тьму. Ночное зрение еще не восстановилось как следует, однако он явственно видел завернутую в черный плащ фигуру, кравшуюся вдоль стены. «Де Валентайн». «Так-так. И зачем же герцогине вздумалось прогуляться? Соловьёв послушать решила? Так он бы составил ей компанию». Но запястье болезненно кольнуло, напоминая ему о спавшей Елизавете. «Демон. Без госпожи никак нельзя. Даже если в покоях будет полно охраны, клятва не позволяла выпускать герцогиню из вида». Фон Латимер тоже не доверял новоявленному жениху и пытался обезопасить дочь как мог. Бернард решительно шагнул к постели. Едва сдержавшись, чтобы не провести пальцами по точёной скуле, легонько тряхнул герцогиню за плечо. «Вставайте, госпожа. Ночь столь приятная. Самое время прогуляться». Шариться по кустам в потьмах — не так она себе представляла эту ночь. Елизавета крепче запахнулась в плащ, пробираясь сквозь густые еловые лапы. Под ногой предательски хрустнула ветка. «Вы перебудете всю округу, госпожа», — незамедлительно откомментировал медведь. «Вот же нехороший человек! Редиска и сволочь!» Между ягодиц опять заныло. Этот чурбан-переросток все-таки добрался до ее задницы. «Заткнись!» Прошипела, борясь с искушением метнуть в мужскую спину булыжник потяжелее. «У меня есть чем занять рот. Это так», — парировал незамедлительно. «Нет, ну это уже ни в какие ворота. Невольник совершенно распоясался, вел себя нагло, как будто это он тут хозяин, и плевать хотел на приказы, во всяком случае в постели». Елизавета мысленно застонала. Ее пятая точка всегда была особенным пунктом в списке плотских утех. До нее добрался только один мужчина, и то лишь по счастливой случайности. Елизавета действительно поверила в прочность отношений и позволила себе довериться избраннику полностью. Глупая была, молодая. Через 5 дней она обнаружила жениха в объятиях коллеги постарше и, очевидно, активно практикующий анальный секс. Вот такая соловей. Поэтому, когда медведь принялся разминать ее задницу с вполне определенной целью, Елизавета высказала твердое «нет». Но Бернард и ухом не повел, связал только снова. «Извращенец!» «Да, госпожа, и вам это нравится». Проклятье. Щеки обожгло румянцем и до слез из глаз. До сих пор стыдно вспоминать собственные стоны и униженные просьбы еще. Черт его знает, какие эрогенные точки медведь нащупал своим хреном, но нашел их все до единой. А волшебные мужские пальцы только добавляли остроты ощущениям, лаская так умело и жарко, что Елизавета успела кончить целых 2 раза. Под ногой снова хрустнула. «Так хватит», — тихонько зарычал медведь и, метнувшись к ней, взвалил на плечо, как мешок картошки. «Ты! А ну, цыц! Или госпожа желает спугнуть шпионку?» Чего Елизавета не желала, так это болтаться задницей кверху. Поэтому, недолго думая, запустила ладошку за пояс штанов, подбираясь, так сказать, к очку товарища, баш на баш. Медведь вздрогнул и моментально стряхнул ее с плеча. «Сумасшедшая!» «О, да! И очень люблю мужские задницы!» Невольник пробормотал что-то испуганно ругательное, но больше не трогал. Вот и отлично. Однако жажда мщения все еще кипела в крови. «Ничего». Елизавета верила, что ей выпадет шанс показать, кто в этом замке хозяйка. Крадучись, они приблизились к источнику. Как назло, по небу бродили облака, и Елизавета могла рассмотреть чуть больше, чем ни хрена. «Де Валентайн около беседки», — прошептал медведь. «Похоже, она вознамерилась использовать купальню». «Это что же, герцогиня сейчас раздеваться будет?» Не успела Елизавета как следует обалдеть или разозлиться, Бернард вдруг тихонько присвистнул. «Да, старик Томас не врал. Дела плохи». «Так хватит. Подглядывать из кустов за бедной женщиной она не собиралась и медведю не позволит. И это не ревность. Совсем нет». Елизавета ломанулась вперед, игнорируя сдавленное Куда? Туда. Уж с преданной мужчиной и женщиной она как-нибудь найдет общий язык. «Кто здесь?» — испуганно крикнула герцогиня. «Я... У меня охранный амулет!» А в следующую секунду в Елизавету полетел сгусток пламени.